Глава 173. Чудо Феодора, отшельника, силою молитвы усладившего воду морскую. В местности близ святого Иордана жил отшельник по имени Феодор, скопец. Ему необходимо было отправиться в Константинополь, и он сел на корабль. Плавание по морю замедлилось, и пресной воды не хватило. Матросы и пассажиры пришли в большое уныние и отчаяние. Тогда отшельник встал, простер руки к небу, к Богу, избавляющему от смерти души наши. Сотворив молитву и осенив море крестным знаменем, он сказал матросам: «Благословен Господь, почерпните воды, сколько нужно». Они наполнили все сосуды приятной водой из моря, и все прославили Бога.